Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 декабря. По народному месяцу слову «Абросим». В этот день христиане чтут память святого Амвросия, епископа Медиоланского, родился в Италии 4 век. С этого времени и до самого Рождества на вечеринки, пирушки и веселые братчины накладывался по всей Руси своеобразный запрет, нарушать который желающих, как правило, не находилось. Мужики самостоятельные и серьезные всегда заветы отцов строго соблюдали, поэтому, не мудрствуя лукаво, а руководствуясь тем, что «Абросим все праздники» отбросил, шли, засучив рукава, вовины, оставшиеся хлеба домолачивать. А управившись с этой работой, торопились в хлев, матушку-коровушку проведать или в сад-огород посмотреть, все ли там в порядке. Девушки принимались за шитье на грядущее житье, готовили себе приданное. Красная щелчинка по серебряному полю снует, девка на житье шьет, любовались родители мастерицами. Обычно перед началом работы обращались к Богу за благословением начать дело, а во время шитья приговаривали: «Наперед стежка к Богу обратись, наперед шитья Бога славь». Что же представляла собой одежда русского крестьянина? Зимой это был овчинный тулуп или полушубок, иногда подбитый медвежьим мехом кафтан с оборками сзади. На голову надевали теплую шапку с овчинным околышем, оторочкой то есть. Отправляясь зимой в дорогу или заниматься извозом, крестьянин надевал малахай – овчинная дубленая шапка, а ноги обертывал шерстяными онучами – портянками и надевал лапти или башмаки из прутьев лозы, тоже плетеные. Кто побогаче, ходили в валенках. Руки от холода защищали шерстяные варежки домашней вязки, поверх которых надевали рукавицы из дубленой овчины. Летом крестьяне носили пасконную, конопляную или льняную рубаху, которую подпоясывали скрученным из шерстяных ниток шнурком. В повседневный костюм входили порты синего цвета, онучи и лапти. Зажиточные крестьяне ходили в сапогах. Юноши наряжались в красные кумачевые или цветные ситцевые рубахи. Сверху надевали армяки – одежда в виде халата из толстой грубой ткани, которые подпоясывали красным кушаком – широкая тесьма или полотнище ткани. Женские наряды были значительно разнообразнее мужских и в зависимости от местности сильно отличались друг от друга. Но все же существовали и общие для всех нарядов вещи. Крестьянки в будние дни носили синие холщовые сарафаны с передниками, на голову надевали тканый платок или набойчатый чехлик, на ноги – белые онучи и лапти. На праздники небогатые крестьянки надевали китайчатые или кумачные сарафаны. Китайка – бумажная блекло-желтая ткань, которую когда-то привезли из Китая. Кумачная – тоже бумажная ткань, чаще всего алого, но иногда и синего цвета. Иногда такие сарафаны украшались спереди вышитыми шелковыми нитками позументами. На голову надевали шелковый платок или кокошник. На ноги – коты, женская обувь в виде сапожек или башмаки. Деревенские девушки ходили с непокрытой головой и распущенными волосами, в которые вплетали ленты. А вот по ведическим законам девушка с распущенными волосами, независимо от сословия, была очень редко, например, при совершении определенных таинств и обрядов. Детям женского пола с малолетства, где 6 лет, где-то с 12, в зависимости от традиции и места, волосы заплетали в одну трехлучевую косу, ибо это символизировало объединение жизненных сил миров Яви, Нави и Прави. Коса располагалась вдоль позвоночника, и считалось, что все светлые вселенские силы через волосы переходят в позвоночник и наполняют тело, душу и дух девочки, а затем и девушки, особой жизненной силой, тем самым подготавливая ее к к будущей священной миссии – материнству. Когда девушка выходила замуж, ее девичью косу расплетали и взамен заплетали две, ибо с этого момента она получала через волосы, собранные в косы, жизненные вселенские силы не только для себя, но и для будущего ребенка. На Руси замужние женщины всегда носили головной убор. Сорвать его считалось страшнейшим оскорблением, а простоволоситься значит опозориться. Все знают, что волосы бывают не только разных цветов, но и различного строения – толстые, тонкие, прямые, кудрявые. Тонкие говорят о многогранности человека в связи с небом, то есть возможности ловить широкий диапазон волн. Люди с тонкими волосами легче восстанавливаются после любых испытаний. Жесткие, толстые волосы у человека более простого, с постоянным диапазоном. У кучерявых волос велика возможность помех, завихрений, в результате чего их обладатели отличаются повышенной эмоциональностью, стихийностью. При поседении структура волос меняется. Считается, что пока человек не седеет, он живет своей жизнью. Но как только появляется седина, включается резонанс с другими людьми. В индуистской мистической символике волосы, подобно паутине или нитям пряжи, обозначают силовые линии Вселенной, пронизанные волосами Шивы, могущественного бога. Древневосточных и античных богов, евангелистов и апостолов чаще всего изображали с длинными волосами, что указывало на их физическую стойкость и духовную твердость. Считалось, что если волосы отрезать, то человек может лишиться психической и физической силы. Так, согласно апокрифической книге «Бытия небеси и земли», Самсон, ветхозаветный герой, носил длинные косы, дающие ему богатырскую силу. Когда Самсон нарушил данный им богам обет безбрачия и полюбил Далилу, он, будучи хмельным, открыл ей тайну. «Если остричь меня, то отступит от меня моя сила». Коварная возлюбленная дождалась, когда тот заснул, и состригла с его головы 7 кос. Самсон тотчас ослабел, чем и воспользовались его недруги. Обрезать волосы значит изменить свою жизнь. Это хорошо знали в старину. Волосы, иногда говорят космы, источник нашей космической силы. Значит, все, что с ними происходит, меняет русло незримой реки, которая омывает нас своими волнами. Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу жизнь. Наверное, с этим же мистическим отношением и накоплением в волосах энергии жизненной силы связана давняя примета – не стричь волосы беременным женщинам. Детям до 12 лет даже кончики волос не подстригали, чтобы не состричь ум, постигающий жизнь, законы рода и мироздания, чтобы не лишить их жизненной силы, даруемой природой, и обереговой силы. Подравнивание кончиков волос на длину не больше одного ногтя у молодых людей старше 16 лет совершалось для того, чтобы волосы быстрее росли, и это деяние можно было совершать только в дни новолуния. Расчесывание волос было своеобразным священным ритуалом, во время которого можно было прикоснуться к космическим потокам и почувствовать в прямом смысле этого слова нисходящие с небес потоки жизненной силы. Совершался священный ритуал при помощи гребня, изготовленного либо из священных металлов, либо из ветки священного дерева. Детям в малом возрасте волосы расчесывали родители, потом они делали это самостоятельно. Доверить расчесывать свои волосы могли только тому, кого хорошо знают и кого любят. Девушка могла позволить расчесывать свои волосы только своему избраннику или супругу. Древняя заповедь гласит: «Не стригите свои власы русые, власы разные, да сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете». А что же примечали в этот день о погоде? «Солнце в туманном кругу, жди пургу». Солнце заходит в облака к снегопаду. Зима суровая, весна ненастная, а лето жаркое. Зимнее тепло, летний холод. Снег плотный и мокрый к влажному лету, сухой и легкий к сухому. Да пребудет мудрость в родах ваших, славяне! Братья-месяцы.